Глава 10. Семейный совет. В Плескове князю Игорю пришлось задержаться. Яромиру нужно было время, чтобы собрать людей для сопровождения княжеской ладейной рати по озеру Ильмень и реке Ловоть. Значительная часть дружины Игоря, с которой князь явился в Новгород, оставалась в северных землях. И чтобы новгородские соглядатаи не задумались, отчего из плесковских земель киевское войско уходит числом меньшим, нежели пришло? Как раз-таки и требовались люди Яромира. По окончании проводов Яромировым гридням предстояло вернуться домой кружным путем через притоки реки Великой. Решение отправить Плесковича с князем выглядело разумнее иного возможного выбора. Плесковичи лучше знали здешнюю местность и реки, а гридням князя Киевского — нужен был отдых после долгого путешествия из Киева до Новгорода и Плескова. На следующий день после возвращения из Выбуд Яромир позвал к себе сыновей, старшего Гунара, приехавшего из Изборска со Свенельдом и Игорем-младшим, и второго сына, Войслава, ожидавшего княжеские дружины в Плескове. Яромир принимал наследников в гостевой избе. В своем тереме он поселил Игоря с племянником. Князь Плесковский усадил сыновей за накрытый стол и поведал о случившихся переменах. Сыновья слушали его, затаив дыхание. Перемены были знатные. «Так ты теперь, батюшка, князь?» — восхищенно воскликнул Войслав. «Я князь, вы княжичи, а сестрица — княжна». Лицо Яромира осветилось неожиданно озорной, молодой улыбкой. Он подмигнул Войславу и взялся за кубок. Сыновья подняли кубки вслед за отцом, звонко стукнули серебряными боками и осушили их до дна. «Алёнку нашу в Киев заберут, стало быть». То ли вопрошая, то ли утверждая, сказал Гунар, поставив пустой кубок на стол. «Коли затеи князева исполним», — сдержанно уточнил отец. «Игорю Новгород нужен». «Придется уступить новгородский стол, отец?» С оттенком сожаления осведомился Гунар. «Как я могу уступить то, чем не владею?» Яромир нарочито удивленно развел руками. «А что с гораздом?» — спросил Войслав, наполняя кубки отца и брата. Столовалось семейство без челяди. Разговор был тайный. «С гораздом новый ряд положить придется», — вздохнул князь Плесковский. «А злится гораст», — вскользь заметил Гунар. «Русой умиротворим», — тотчас оборонился Яромир. «В русу брат наместником мнил сесть», — осторожно заметил Войслав, имея в виду Готслава. «Сядет», — успокоил Яромир, — «как и затевали. Но доходы от солеварен придется поделить. Я князя поеду проводить до Ильменя, потом встречусь с гораздом. Поговорю». «Соливар не взамен Алёнки, стало быть?» Усмехнулся Гунар. «А Гораздов, сынок, не в счет? Гораздову сынку отдадим в жёны твою дочь», — постановил Яромир, и Гунар снова хмыкнул, но промолчал. «Он же к Алёне нашей крепко присох», — нерешительно сказал Войслав. «Шибко нравен боют порубок. И притом любим отцом без меры. Как бы Гораст не выбрал сына вместо соливарин русы». «Без меры Гораст любит серебро и прочее имение», — отрезал Яромир. «А сынок его перебесится. Не чета он княжеской дочери. Гораст должен то понять». В столовой горнице повисло молчание. На смену радости от знатных приобретений отца пришло понимание того, какой дорогой ценой они достались. Братья задумались. Все, о чем нынче молвил Яромир, шло вразрез с его прежними замыслами. Еще в начале прошедшего лета он затевал сговориться с новгородскими боярами и купцами и, заручившись их поддержкой, получить власть в Новгороде. Так уж повелось с давних пор, что главных городских мужей новгородцы выбирали себе сами. Гораст, владетель толиких земельных имений и торговых ладей, был богатейшим человеком северного побережья Ильменя. Его слово много значило в Новгороде. Гораст и сам бы покусился на место городского главы, да родовитостью не вышел. И вот теперь, после приезда князя Киевского, Яромир собирался порушить прежние ряды, испытать на прочность отношения с тем, кто еще недавно был влиятельным и надежным союзником. «Отец, не зря ли ты с князем Киевским связался?» — высказал вслух сомнения, одолевавшие братьев Гунар. «Не лучше было бы выдать Алёнку за Желана и получить подмогу Гораздо и прочих новгородских богатеев? Ты — человек в здешних землях знаемый, чтимый. Новгород был бы за тебя. И правда ведь, батюшка?» — поддержал Войслав. «Вече Новгородское утвердило бы тебя князем. Хьярвард Свей давно уже не в чести у новгородцев. Стоит ли Новгород милости Рюриковича?» «Довольно», — властно прервал Яромир, хлопнув ладонью по столу. Он поднялся с места и отошел к окну. По убранным слюдой оконницам стучали капли дождя. Слюда пропускала свет, но разглядеть через нее что-либо по ту сторону окна возможности не было. Хотя чего не видел там плесковский посадник, правивший городом несколько десятков лет. Когда-то его дед, княжич с острова Руян, захватил здесь власть. Плесков тогда пострадал от пожара, его отстраивали заново. Затем отец Яромира, и более всего он сам, укрепляли и расширяли город. По истечении многих лет правления Яромир знал здесь каждый камень, каждое бревнышко. Плесков стоял на краю скалистого мыса над слиянием двух рек — Великой и Малой Плесковы. Обнесенный двумя рядами деревянного частокола, заполненного внутри камнем и глиной, снаружи город мало чем отличался от тех же выбуд. Необычной была срединная часть города — кром, плесковский детинец. В плесковском кроме никто не селился, но здесь бурлила жизнь, билось сердце города. То было место, где сбирались навечи, хранились съестные припасы и товары для торга, куда приходили во времена бедствий под укрытие мощных. Мало где еще в славянских землях виданных каменных стен, окруженных с двух сторон реками, а с третьей — рукотворным водным рвом. Оборонительная стена, зовущаяся собственным именем Перси, сложенная из белого известняка со звонницей под двускатной деревянной крышей на самом верху, заключала свои надежные, крепкие объятия кладовую крома и покрытую деревянным настилом площадь с многоступенчатой степенью, помостом, откуда плесковский воевода-посадник с дружиной вел вече и творил суд. Ближе к берегу Малой Плесковы находилось торжище. Имелись в городе и ремесленные концы. И все же Плесков, стоявший на перепутье дорог, был в первую очередь городом торговым. Множество купеческих стругов покачивались на волнах Великой с Цветеня по Листопад. Струги поднимались вверх по руслу Великой Плесковы к другим поселениям Кривичей и спускались вниз в Чудское озеро, торговали с населявшими те места племенами Чуди и Ливов, а оттуда по рекам добирались до самого Варяжского моря. Вот из-за этих-то торговых путей и затеял Яромир борьбу с Новгородом. Из Плескова в Новгород речной путь, подвластный Яромиру, был удобен, а из Плескова в Варяжское море — нет. Река Нарова, берущая начало в Чудском озере и впадавшая в Варяжское море, была местами бурной, пересекалась порогами и водопадами. Ладьи не могли пройти их водой, но имелся и другой путь — спокойная и безопасных порогов река Луга. Она соединялась с Наровой протокой. Яромир за время своего долгого правления постепенно взял под свою власть часть Луги. От ее среднего течения до того места, где ладьи можно было перетащить в другие реки, ведущие в озеро Ильмень, а значит, к Новгороду. Новгородский посадник, Хьярвард, тоже притязал на эти волоки. Прошлым летом Яромир к величайшей своей досаде так и не сумел добиться единоличного владения ими, Вот тогда-то он и связался с Гораздом. И даже почти согласился на брак Ольги с сыном Гораздо. Мыслимое ли дело? Чуть не обменял свой редкостный смарагд. На груду серебра, конечно. Однако серебро — вещь заурядная. Как пришло, так и ушло. Смарагду потребно иное мерило. И золотая оправа, чтобы ярче сиял. Слава богам, появился Игорь. И Яромир ясно понял, как он должен поступить. «Я бы взял Новгород». Князь Плесковский повернулся и наградил сыновей тяжелым взглядом. Но боги рассудили иначе. Они привели к нам князя Киевского, наследника своего отца. Положим, союзно с Новгородом и Ладогой мы бы выгнали Игоря прочь. Что далее? Стали бы жить в вечном ожидании войны с Киевом, не имея веры к сковникам. Нарушивший правду единожды, легче свершит новое беззаконие. Мы бы погрязли в усобицах. Теперь же мы станем не наместниками, не посадниками, а князьями. Будем владеть землей по правде, пожалованной сыном Рюрика грамоте. Вдобавок князь даровал меня всеми лужскими волоками и верховьями реки. «Значит, собираем рать, отец?» — спросил Гунар. «Собираем. Я попробую с Первомиром уладить. Хьярварда убедить, чтобы препятствий сестричу князя не чинил. Но коли не выйдет, а скорее всего не выйдет, будем воевать. Людей Игоря-младшего уже переместим к тебе в Гдов, Войслав». «Я понял», — кивнул второй сын. «Озабочусь с недями и справами». «У меня для тебя, Войка, есть еще поручение. Завтра же отправляйся в Новгород. Покуда мы здесь людей собираем, наведайтесь с Годловым к Горазду. Попросите у него две ладьи с ватагами для князевой рати, чтобы ждали нас около устья Шелони. А то, боюсь, не наберем мы нужного числа людей. И смотрите там, не болтайте про брачное рукобитие с князем. И про то, что княжеское звание он мне вернул. Помалкивайте. Слухи быстро разлетятся. Но чем позже, тем лучше». «А что насчет помолвки с Желаном говорить?» Войслав тревожно посмотрел на отца. «Ничего». Яромир пожал плечами. «Сказал же, это дело сам с Гораздом улажу. И да, Желана своего, коли он в городе, пущай Горазд отошлет прочь, с поручением каким. А то, чего доброго, удумает молодец ко мне явиться, Ольгу в жены просить». «Так что же нам, обманывать Горазда, батюшка?» Беспокойно вскинулся Войслав. «Ты сам молвил, по правде надобно». «Не простит нас Горазд после такого, не поддержит», — усугубил Гунар. «Поддержит!» — гневно воскликнул князь Плесковский и, немного помолчав, повторил спокойнее. «Поддержит». Уперев ладони в столешницу черного дуба, Яромир чуть склонился и коршуном навис над сыновьями. «Разумеете вы уже». Горазд все свои угодья и ловища вокруг Ильменя от Хьярварда получил. «И кто такой Хьярвард?» «Временщик, ставленник Олегов. И земли раздавать права не имел. Игорь же Киевский. Князь, законный наследник Рюрика и Гостомысла, прежних владетелей Новгорода и прочих славянских градов и весей. И не только славянских. Боги назначили ему судить и распоряжаться землей. Коли не поддержит Горазд Игоря, будет пребывать в вечном страхе лишиться нажитого. Так что он поддержит, не сомневайтесь. Тем паче мы дружиной князевой приросли и лугу под себя взяли». После этих слов братья едва заметно переглянулись. Гунар поднял брови и изогнул дугой губы. Мол, не поспоришь. Войслав кивнул и улыбнулся. Яромир перевел дух. Наследники оценили здравость его доводов и теперь станут исполнять его волю, понукаемые не одним лишь сыновьим долгом и страхом, но и направляемые велением разума. Князь Плесковский давно понял. Правильное слово порой сильнее меча. Яромир поднял кубок. Сыновья последовали примеру отца. Кубки звякнули, стукнувшись боками, и все трое выпили. «А помолвки не было никакой», — обмолвился Яромир небрежно. «Ольгу за сына гораздо я отдать не обещал. Сказал лишь, что подумаю». «Отец, а ты случаем не знал ли, что князь к нам пожалует?» Гунар с любопытством прищурил глаза. «Не для него ли сестрицу придерживал?» Князь Плесковский не ответил. Подцепил ножом и положил в рот кусок соленого лосося, выловленного в той самой луге. Неспешно, смакуя, проживал. «Хорош!» — оценил он. «Несовестно князя киевского потчевать. Попробуй и корки, Гуня, с блинком». Гунар, который летами приближался к четвертому десятку, по-детски послушно зачерпнул красные икры, уложил на блин, скрутил его и отправил в рот. Отец наблюдал за ним с таким вниманием, будто важнее вкуса той икры забот у него не было. А сам в это время, как мыслилось Гунару, раздумывал над ответом на неудобный вопрос. Хотя, впрочем, возможно, уже и затевал вести икру на торг. Как раз лосось пришел в лугу на нерест. А раз луга теперь в руках Яромира, ему уловом и торговать. С тем же Новгородом. Проживав, Гунар кивнул. «Вкусно. А то свежайшая ведь». Хмыкнул отец с явным удовольствием. Набрал в ложку икры и как бы невзначай добавил. «Заставить приехать князя в наши края мне не по силам. А принудить князя жениться — и подавно». Гунар усмехнулся в густые усы. «Принудить не принудил. Да приманил. Новгородом». «А вслух о таком толковать не смеете. Смекнули, сынки?» Будто угадав мысли старшего, остерег Яромир, и братья понятливо закивали. «А что насчет Ладоги?» — озаботился Войслав, возвращаясь к делам насущным. «Не поддержит ли Хьярварда часом?» «В Ладогу князь Игорь отправляет воеводу Свинельда с его собственной дружиной». «Ему можно доверять?» — уточнил Гунар. «Бают Свинельд, полюбовник сестры князя Киевского», — сказал Яромир, проживав икру. Он отложил в сторону ложку и утер губы вышитым рушником. Ей он обязан своему быстрому возвращению в Киеве, а значит, должен сыну своей благодетельнице помочь. Но выбора у нас нет. Да и князь киевский ему доверяет. А раз князь доверяет, и нам придется. Спустя седмицу ладейная рать князя киевского двинулась в путь. Ветер сыпал сухими листьями. Дышали заморозками ночи, тревожа близостью холодов. Боги, позволив князю киевскому сполна насладиться их милостью и взять в здешнем краю все то, что ему полагалось, теперь гнали его прочь. По притокам великой ладьи поднялись до Волока на притоке Шелони. Выйдя из Шелони в Ильмень, княжеская дружина повернула на юг, а Яромир направился на север, в Новгород. Князь Плесковский ехал туда якобы для того, чтобы предъявить Хьярварду жалованную Игорем грамоту на те самые пресловутые лужские волоки и потолковать о княжеском столе для Игоря-младшего. А на самом деле Яромир намеревался убедить в том новгородскую знать. Хьярвард с грамотой смирился. А как могло быть иначе, если земля вокруг волоков была когда-то вотчиной Рюрика? Там знаменитый князь и был похоронен. Спор с Яромиром по сему поводу разрешился. Но о призвании в князья Игоря-младшего новгородский наместник слышать не хотел. Яромир, впрочем, не сомневался, что так будет. Слишком долго Хьярвард сидел в наместниках. Он стал считать Новгород и округу своим имением, и никакого князя, который бы умерил его власть, а то и вовсе лишил бы ее посадника, над собой не желал. «Дивлюсь тебе, Яромир!» — воскликнул Хьярвард изумленно, выслушав уговоры Яромира насчет князя. У тебя ж снега зимой не выпросишь. Как же так, Игорь Киевский тебя обаял? Я думал, мы с тобой в одной лодке. Ты ведь, как и я, и дружину его кормил. И выкуп отдал. И все тебе нипочем. Теперь вот под его руку склониться норовишь. Да еще и других склоняешь. Неужто лужские волоки так дорого стоят? Игорь по правде князь. По заветам отцовым. А Игорь Меньшой — внук Рюрика. «По правде, по заветам! Вот моя правда!» Хьярвард резко извлек из ножен боевой нож, коснулся губами лезвия. «Жили мы без князей прежде, и впредь проживем!» «Ты так говоришь, потому что первым из рода правишь землями. А вот ежели бы много поколений твоих предков сидели на столе, ты бы мыслил иначе. Княжеская кровь священна, божественна. Ты вот, Хьяри, рядишься по-местному, волосы стрижешь, по-славянски баешь, сынков своих, Вальгарда и Гудрёда, Вадимом и Гудином кличешь. Но корнями в здешнюю землю не врос, ежели не уразумел. Белый свет не мечом держится, а заветами отцовыми. И люди, что под тобой ходят, знают об этом. Намекаешь, что некоторые из новгородцев желали бы над собой иного господина опричь меня? Заносчиво спросил Хьярвард. Что тут намекать? Ты сам узнай. Собери вечи. Хьярвард замолчал, прикидывая, кто бы стал голосовать за призвание князем внука Рюрика. Недовольные его властью имелись. Это он точно знал. Шепотки ходили. Мол, взорвался, данями задушил. Иноземец, наемник, чужак. В иных богов верует. Больше полутора десятка лет он берег мир и покой в здешней земле. А своим так и не стал. «Ладно, подумаю я про вечи. Но покуда мне не досуг». Небрежно согласился Хьярвард, решив сперва выяснить людской настрой. «Ты подумай, подумай. А спешить не надобно. Подумать хорошо стоит». Поддержал Яромир, которого подобный исход дела более чем устраивал. Покуда наместник будет склонять людей под себя, Яромир займется тем же. Ему есть чем ответить Хьярварду. Теперь у него и путь к морю свой имеется, и грамоты с печатями Игоря-младшего на жалование земель он может раздать, и выгодную торговлю в Киеве предложить, и целый год без податей в казну. Так что еще посмотрим, на чью сторону склонится новгородское вече.